Глава 16. Когда Шпрота и Мелани постучали в дверь комнаты пигмеев, мальчики были там. Открыл тортик. «Эй, Фред!» — воскликнул он. «Ты только посмотри, кто к нам пожаловал!» Фред и Вилли лежали на своих кроватях и отдыхали после дежурства по кухне. Они с удивлением уставились на девочек. «Это еще что за дела?» — сонно пробубнил Фред. «Вы что, хотите... вызвать нас на дуэль?» «Мы со Шпротой имеем вам кое-что предложить», — промурлыкала Мелани. Фред выкарабкался из постели и только тут обнаружил, что стоит в одних трусах. Покраснев до корней волос, он натянул джинсы, пригладил рукой растрепавшиеся волосы и подошел к девочкам. «Выкладывайте уже, мы сгораем от любопытства», — пробормотал он. «Что-то не очень похоже», — насмешливо заметила Шпрота. Тортик и Стив пихнули друг друга в бок, захихикали и принялись шушукаться. «Эй, вы там!» — прикрикнул на них Фред. «Можете хоть на секунду угомониться? Кому говорят?» Слово Фреда было законом. Так уж у пигмеев было заведено. Парадом командовал шеф. «Мальчишки обожают, когда ими командуют», — часто повторяла Шпрота. А вот у диких кур ничего подобного не было. Что бы Шпрота ни предложила, почти всегда хотя бы одна дикая курица была другого мнения. Пусть это порой действовало Шпроте на нервы, но по-своему было правильно. «Мы предлагаем приостановить боевые действия», — сказала Мелани. «Примерно на сутки. Хотя, возможно, понадобится продление». «С какого перепугу?» Вилли разглядывал ее с насмешливой улыбкой. «Сдрейфили, небось, что Роза вас по разным комнатам распихает?» «Порожняк!» — сердито фыркнула Шпрота. «У Труды разводятся родители, и она в полном отчаянии. Вот мы и хотим устроить сейчас небольшой пикник на пляже, чтобы помочь ей немного развеяться и отвлечься от мрачных мыслей. А все эти ваши чесоточно-бомбо-вонючие идейки нам при этом совершенно ни к чему. Поэтому мы предлагаем вам перемирие. Что скажете?» «Нет проблем!» — прокричал Тортик. «Мы и так уже истратили почти все наши запасы. Верно, Стиви?» «Наш чародей, видите ли, купил всего лишь одну вонючку!» Фред сердито обернулся к нему. «Заткнись ты уже, наконец!» Он снова обратился к девочкам. «Ладно, а как же привидение?» «Подождет ваше привидение до завтра, не скиснет», — пожала плечами Шпрота. «Труда нам сейчас важнее». Фред повернулся к остальным пигмеям. «Какие будут мнения?» «Перемирие!» — пропищал Стив. «А если Труде требуется развлечься, то я с удовольствием наколдую ей чего-нибудь». «Я передам», — сказала Шпрота. Она уже повернулась, чтобы уйти, но Фред удержал ее за руку. «Одну минуточку», — сказал он. «Раз уж у нас перемирие. Мы тут нашли кое-что странное». Он подошел к шкафу и достал из него какой-то предмет. «Ну, конечно, это была радионяня Фриды. Случайно не вы потеряли?» Смущенный взгляд Шпроты заметался по комнате. «Лишь бы только не смотреть на Фреда». «Ну, кто его знает?» — забормотала она. «Точнее, не исключено. Точнее, я могу пока что взять эту штуку с собой». «Сначала-то мы решили, что это бомба», — сказал Стив. «Но потом Тортик вспомнил, что у его младшей сестры такая же». «Да что ты!» — Шпрота посмотрела на Тортика и закусила губу. «Надеюсь, вам удалось услышать что-то интересное». Фред бросил радионяню Шпроте. «Курам эта штуковина пригодится больше, чем пигмеям пятая подушка». И тут же Стив, широко улыбаясь, элегантным движением фокусника, вытащил из-за занавески подушку Вильмы и бросил ее Мелани. «Честное слово», — ухмыльнулся Фред, — «иногда вы бываете хоть куда, куры не промах. Жаль, что нам в голову не пришла идея с прослушкой». «Да уж, сейчас поди узнай, какие занятные подробности мы бы подслушали у вас», — вздохнул Тортик. «Подумаешь», — пожала плечами Шпрота, — «зато вам всякие другие идеи в голову бьют, бомбические». Все обошлось даже без выкупа, и радионяню целую и невредимую они вернули Фриде, а заодно и Вильме ее подушку. Все-таки иногда пигмеям действительно удавалось показать себя с гораздо более благородной стороны, настоящими мужчинами. Пикник получился расчудесный. Поскольку выходить на пляж без сопровождения взрослых не позволялось, госпожа Роза пошла с девочками и расположилась на песке в некотором отдалении от них читать детектив. Пыльман остался наверху в своей комнате, чтобы регенерироваться, как он сам выразился. Что он имел в виду, никто так и не понял. На небе к этому времени уже почти не осталось облаков, но с моря по-прежнему дул сильный ветер. Дважды он сдувал пакеты с чипсами, но оба раза Вильма в спринтерском забеге героически ловила их, прежде чем они приземлялись в песочном замке пигмеев, который те строили с большим воодушевлением. Перед этим они битый час рылись на том же месте в поисках откупных денег Джеппа Лорнсона и даже нашли несколько странных лоскутков ткани. Причем Фред упорно и настойчиво утверждал, будто это обрывки савана Джеппа Лорнсона. Теперь эти лоскуты были прилеплены к самой верхушке замка, обрамленные ракушками и камнями, словно причудливые королевские регалии. А еще выше развивался футбольный флаг. Его укрепили на метле, которую Тортик стащил из кухни. «Здорово!» — Вильма с завистью поглядывала на этот шедевр. «Надо бы нам тоже такой построить!» «Ах, нет, все работать да работать!» Мелани со вздохом перевернулась на спину. «Сейчас мне ничего не хочется делать. Не хочу никаких походов по берегу, ни посещений музеев, ни кладбищ, и никаких призрачных монет выкапывать тоже не хочу. Вообще ничего не хочу!» Прищурившись, она смотрела на солнце. «Вы только поглядите, какое небо голубое! Ни конца, ни края!» Блаженно вздохнув, Мелани заложила руки за голову. «Может мне кто-нибудь сюда чипсы передать?» «Отличная была идея устроить пикник», — сказала Труда. «Как приятно сидеть здесь просто так!» Она окинула взглядом море. «А представьте себе, жили бы мы всегда у моря. Это было бы просто чудесно, правда?» «Вот уж не знаю». Запустив руку в мягкий песок, Шпрота набрала его полную пригоршню и наблюдала за тем, как он сыплется между пальцами. «Мне кажется, я с ума сошла бы от этого вечного шума прибоя». «Как это?» — Мелани хихикнула. «Ты ведь и без того уже чокнутая». «Ах так!» Шпрота высыпала ей на живот пригоршню песка. «Фи!» Мелани вскочила на ноги и исполнила дикий пляжный танец, стараясь вытряхнуть весь песок из одежды. Пигмеи громко зааплодировали. «Труда?» — спросила Фрида. «Ты не будешь возражать, если я приглашу сюда Матильду?» «Я к тому, что это, конечно, твой пикник, только...» «Ну что ты?» — сказала Труда. — «Приглашай, конечно!» Фрида тут же вскочила и зашлепала через пляж туда, где на песке сидела в полном одиночестве Матильда, наблюдая за тем, как ее одноклассники играют в волейбол. Вскоре новенькая нерешительно направилась вслед за Фридой к диким курам. «Теперь не хватает только, чтобы кто-нибудь еще и нору привел», — пробурчала Шпрота. «На твоем месте я бы молчала в тряпочку», — сердито заметила Мелани. «В конце концов, это ведь именно ты выкурила бедняжку из нашей комнаты. Я слышала, что в спальне у дурочек ей довольно одиноко». На это Шпрота лишь неопределенно хмыкнула. Фрида мягко усадила Матильду между собой и Трудой. «Привет», — сказала Шпрота, стараясь глядеть как можно более радушно. «Привет», — пробормотала Матильда. Она застенчиво осматривалась вокруг. Мелани протянула ей пакет с чипсами. «Вот, хочешь?» Матильда робко угостилась. «Ой, мы же чуть не забыли про подарок для Труды!» — воскликнула Вильма. Труда озадаченно уставилась на нее. «У Труды сегодня день рождения?» — спросила Матильда. «Нет», — пожала плечами Шпрота. «Но мы подумали, что ей это сейчас очень поможет». «Поможет от чего?» Матильда обеспокоенно покосилась на Труду. Труда откашлялась. «Мои родители совсем недавно разошлись. Этот пикник мои подруги устроили, чтобы меня утешить». «Черт!» — она стала тереть глаза. «Сразу реветь охота!» «Погоди реветь!» Вильма положила ей на колени маленький сверток. «Сначала распакуй вот это!» «Спасибо! Только прежде...» Труда протянула Мелани свои очки. «Можешь их еще разок протереть?» Мелани тут же взялась за дело. Впрочем, с засыпанной песком юбкой это оказалось вовсе не так просто. «Мои родители тоже развелись», — сказала Матильда. «Но уже давно». «Ой, правда?» Труда повернулась к ней, и на ее лице появилась улыбка облегчения. «Бедная Труда». Сочувствие подруг ее и в самом деле немного утешало, а все же по-настоящему большие беды сваливались до сих пор именно на нее. И поэтому встреча с сестрой по несчастью, судьба которой была ничуть не легче, ей сейчас очень-очень помогала. Матильда пожала плечами. «Ссор дома теперь стало меньше, но...» Она зарыла пальцы босых ног в песок. «Как тебе сказать?» Мелани протянула Труде очки. «Вот, держи». «Спасибо», — пробормотала Труда и стала неловко дергать за бантик ленточку, которой Вильма перевязала ее подарок. Наконец она развернула бумагу. Внутри оказалась шкатулочка, со всех сторон обклеенная ракушками. «Ух ты!» Труда благоговейно рассматривала шкатулку с разных сторон. «Какая красивая! Спасибо! Я даже и не знаю...» «Ты можешь положить в нее монеты старого Лорнсена», — предложила Шпрота. «Ну уж нет!» — Труда энергично замотала головой. «Вот их-то я точно сюда не положу! Лучше бы я их вообще не находила!» «Представляешь, Труда нашла вчера на пляже три древние монеты», объяснила Вильма, явно растерянной Матильде. «Этими деньгами старый Лорнсен пытается откупиться от своих грехов. Ты его вчера вечером тоже слышала?» «Ты имеешь в виду тот диковатый смех?» Матильда кивнула. «Было очень похоже на хохочущий мешок, верно?» «На что?» — спросила Шпрота. «На хохочущий мешок», — повторила Матильда. «У моего дяди есть такой. Он раньше нас частенько им пугал. Но потом его мешок сломался и перестал работать. И слава богу!» «Хохочущий мешок!» — по очереди повторили за нею дикие куры и переглянулись. «Моя мама нам когда-то о таких рассказывала», — подтвердила Мелани. «А что, думаете, они еще существуют?» «Об этом надо у Стива спрашивать», — заметила Фрида. «Он в таких вещах разбирается». Шпрота принялась тереть нос. «Ага-ага, Шпрота задумалась. Внимание!» — громко сказала Мелани. «Попрошу гробовой тишины». «А где сейчас Трудины монеты?» — спросила Шпрота. «Фрида, ты захватила их с собой?» Фрида отрицательно мотнула головой. «Нет, но они должны лежать в комнате на столе, там, где мы их вчера рассматривали». Шпрота вскочила и бросилась бежать. Вильма тут же помчалась за нею.